Айрин заметила его первой и по маниакально жесткой усмешке поняла, что сейчас начнется. Шаг Рионара, и коридоры стремительно пустеют. Еще шаг, и самые крайние члены ее веселого сообщества замечают поступь темноволосого короля. Сигнал тревоги в виде бледнеющих лиц и оборванного смеха мгновенно вынудил всех вспомнить о своих самых неотложных делах. Ее свита разбегалась, оставляя солнечную принцессу на растерзание безжалостному темному королю. Вот только Лем и Борин остались стоять рядом с ней, бледные, но какие-то непреклонные. И это странное поведение друзей несколько удивило Айрин. Убийственный взгляд Дархарза на Борина, и тот, шепча бессвязные извинения, поспешно удаляется прочь. Зато Лем, хоть и побелел от страха, но взгляд выдержал. И на губах Рионара жесткая усмешка медленно превратилась в садистскую. «Нилем Ридзо, у вас в прошлом году были великолепные результаты в фехтовании, в отличие от других предметов. Надеюсь, в этом году вы не откажетесь стать моим спарринг-партнером?» Лем пошатнулся. Стать партнером на уроках фехтования с лучшей шпагой Академии – это все равно, что подписать согласие на дополнительные шрамы и увечья. «Боюсь, что мое мастерство не настолько высоко», – промямлил светловолосый юноша. «Простите, я должен идти». Не глядя на бледную Айрин, Лем быстро ретировался в класс. «Вегейрос!» Голос Дархарза был способен заморозить горную реку. «Смех! В учебном корпусе! Недопустим!» Он словно втаптывал ее в грязь с каждым словом. И это ему она собиралась дать отпор? Кривя губы в насмешливой ухмылке, Рионар продолжил. «Развлекаться и хохотать можно во внеучебное время. А здесь не балаган. Здесь Академия Светлейших. Вам все понятно?» Айрин смотрела на него, чуть сузив глаза, и мечтала располосовать это холодное лицо ногтями, чтобы, наконец, снять с него маску ледяного равнодушия и превосходства. «Я задал вопрос», — холодно напомнил глава студенческого совета. «Я поняла», — ответила девушка, стараясь не показать свой страх. «Я рад!» Рионар Дархарс с ненавистью смотрел на нее. «Заметно!» — не сдержалась Айрин. «И что же вы заметили?» — прошипел темный король, медленно наклоняясь к ней и вынуждая девушку отпрянуть. «Что вы рады портить мне жизнь?» — шепотом ответила Айрин, потому что, едва его лицо оказалось так близко, ее голос предательски пропал, а все тело охватило странная дрожь. «Действительно!» На красивых губах заиграла презрительная ухмылка. «Я действительно рад, когда ваш отвратительный смех не отвлекает меня от учебника». Отчетливо произнося каждое слово, он наклонялся к ней все ближе, опершись руками о подоконник, и сам не мог понять, почему так хочется наклониться еще ближе, чтобы почти коснуться ее лица. Айрин отступать было некуда, а спиной она уже упиралась в стекло, и эта близость темного короля ее пугала и вместе с тем волновала, принося какое-то странное новое чувство. «Что еще вам кажется отвратительным во мне?» с плохо скрываемой яростью спросила Айрин. Он усмехнулся, двумя длинными пальцами с показным отвращением приподнял один из ее вьющихся локонов. Помимо этих мерзких волос, которые гораздо больше подошли бы пастушке, чем аристократке из известного рода, отвратительных рыбьих глаз и несуразно тонкой шеи. На секунду в его черных глазах вспыхнуло нечто странное, что делало его лицо завораживающе прекрасным. Но в следующую секунду вновь появилось выражение ледяного презрения, и он вынес окончательный вердикт. «В вас все отвратительно, Вигейрос, но отвратительнее всего ваше желание выставить себя на показ». Лицо девушки вспыхнуло. «На что вы намекаете, Дархарс?» «Я не намекаю». Он вновь приблизился к ней, почти касаясь ее маленького, чуть вздернутого носика, придававшего личику Айрин выражение детской наивности. «Я открыто говорю, что вы позволяете себе флиртовать, как дешевая кокетка». Ее яростно сузившиеся глаза, в которых теперь полыхало бешенство, вызвали в нем странное чувство. Впрочем, тут же задавленное железной силой воли, и Рионар нехотя позволил Айрин спрыгнуть с подоконника. Девушка сделала шаг назад и презрительно ответила: «Не стоит обо всех судить по себе». «Разве?» Теперь на подоконник присел он, с ленивым раздражением осматривая Айрин. «Вигейрос, неужели вы искренне полагаете, что все эти слащавые болваны крутятся рядом с вами исключительно из желания послушать ваш серебристый смех?» «Нет, это мне и в голову не приходило». Она гордо вскинула подбородок, с ненавистью глядя в его черные глаза. «А вы не задумывались о том, что рядом со мной студенты башни стараются забыть о гнетущей атмосфере, создаваемой одним вашим присутствием, Дархарс?» «Вот как?» И, выдержав паузу, с насмешкой он продолжил: «Солнечная принцесса все еще надеется воцариться в башне и всей академии? Стремление, достойное восхищения. Однако методы... Вигейрос. Это же придется практически со всеми. Рионар в очередной раз воспользовался своим отточенным умением произносить слова с двусмысленными паузами, придавая им иной, извращенный смысл. Как я уже сказала, но, видимо, ваша память далека от идеальной. Не стоит судить обо всех по собственной персоне. Айрин за 2 года переняла это умение, говоря, не договаривать. «Бросаешь мне вызов, а, Вигейрос?» Неожиданно подмигнув, поинтересовался Рионар, став на мгновение почти нормальным. Она несколько секунд оторопела, взирала на прекрасное лицо темного короля, на котором впервые видела человеческие эмоции, и, завороженная этим зрелищем, невольно кивнула в ответ. Как я и полагал, все до банального просто и сводится к борьбе за власть в Академии Светлейших. Плавным хищным движением Дархарс поднялся, окатив Айрин волной удушающего презрения. «Вигейрос, надеюсь, вы готовы к борьбе без правил?» С этими словами Рионар прошествовал в класс. Едва он скрылся в дверях, к Айрин подошел Милдор. «Я вот тут подумала», — шепотом заговорила девушка. «Мы не боимся того, что кажется нам смешным. А единственное место, где Рионар не появляется, — это общая столовая». Ночью, забыв про подготовку к контрольной и используя листы, предназначенные для уроков живописи, Айрин вдохновенно рисовала красками. К часу ночи шедевр был готов. Девушка посмотрела на композицию. Рионар в лесу. Она изобразила его в центре картины посреди полянки. Темный король Академии стоял в своем идеальном ученическом костюме. В руках его была трость, с которой капали капельки крови. А дальше ее буйная фантазия разыгралась вовсю. Впереди по дорожке бежал испуганный кролик. Над ним красовались слова: «Спасайтесь, кровавый король идет!» В левом углу картины в страхе мчались прочь от волков лани. Она сумела передать в рисунке их стремительный бег. От Рионара к ланям тянулись слова: «Не сметь бегать в учебное время». К волкам был обращен возглас: «Где ваше рвение? Почему бежим так слабо? Вас ждет наказание!» В левом углу тигр поедал оленя. Выражение на измученной морде травоядного было умоляющим. Айрин даже смахнула слезу, пока дорисовывала. К оленю шла другая надпись. «Крик! В лесном корпусе! Недопустим!» Закончив, она долго любовалась шедевром, уже зная, где и когда его повесят. Утром Лем, как обычно, зашел за ней, но на стук никто не ответил. «Она уже ушла!» Кореглазая блондинка выглянула из соседней комнаты. «Просила передать тебе, что сама дойдет до класса. Лем задумчиво пожал плечами, поблагодарил Иссу и направился в башню. Когда он вошел, в классе были все, кроме его белокурой подруги. Арианар смерил его холодным взглядом и хищно поинтересовался. «Исса Вигейрос коротает утро с кем-то другим?» «Ночь, похоже, она тоже провела не с вами». Парень вспыхнул, но ответить побоялся. Слишком хорошо все знали, что Рионар обид и даже намека на дерзость не прощает никому, кроме Вигейрос. Да и ей прощает ли? Айрин появилась после второго звонка. Было заметно, что девушка бежала и сейчас едва сдерживала дыхание, стараясь придать себе тот холодно отрешенный вид, который принято было соблюдать при Рионаре Дархарзе. Вежливо поздоровавшись с иссами, она прошла на место и начала доставать учебники. Сегодня у нее даже были собраны волосы и завязаны серой ленточкой в тон к ученическому платью. Рионар с усмешкой смотрел на ее тонкую шею. Он привык за эти два года взирать на это хлипкое нечто, не раз представляя себе, как подойдет, сожмет ее шею пальцами, заставив страх появиться, наконец, в этих синих глазах. Айрин, словно почувствовав его взгляд, обернулась и торжествующе улыбнулась. В ледяном взгляде Рионара появился интерес. Но Исса уже села на свое место, погрузившись в учебник. Четыре урока тянулись для него тоскливо и серо. К удивлению Рионара, Айрин сегодня не рвалась отвечать и вместо этого старательно читала учебники или решала задачи. Учителя тоже отметили это странное спокойствие и впервые за два года провели уроки спокойно, не думая о том, что эта пара неугомонных студентов начнет сейчас давать ответы, которые не все учителя и знали. Едва прозвенел звонок, Айрин поднялась первая, начала собирать учебники и вдруг, не удержавшись, снова посмотрела на своего врага. Рионар мог поклясться, что она что-то задумала. По ее лицу это можно было легко прочитать. Что-то кольнуло его, и впервые за 6 лет обучения темный король решил задержаться в академии после уроков. Благо, и повод был, после 3 часов Дархарс должен был присутствовать на студенческом совете. Он дождался, пока Айрин выйдет из класса, и двинулся следом, невольно следя взглядом за ее легкой стремительной походкой. А в академии что-то изменилось. Презрительно наблюдая из-под полуприкрытых век за вознёй студентов, Арианар заметил, что на него стараются не смотреть. И в то же время отовсюду слышались смешки, прекращающиеся при его появлении. Присмотревшись к хихикающим, Дархарс заметил, что у некоторых поблескивали подбородки. Не оставалось сомнений, что они возвращаются из столовой. Значит, ответ на необычное поведение стоит искать именно там. Король направился осматривать владения, в которых еще не бывал ни разу.